Чистая старая тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мерил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Россия. Священной музыкой времен над златоглавою Москвою струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражалась силой зла, и, видно, так и доняла, что ослепить тебя решили. Россия. Россия. И с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Свернул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь, великий гений. Россия! Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытой правдой возрождения, как тяжело тебе читать обманутому поколению. Yeah.